Спиридония на Козьем болоте. Сперва называлась у Патриарших прудов и в Патриаршей слободе. Церковь построена около 1600 года. В прошлом столетии храм возобновлен во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а святого Спиридония осталась предельной. Еще пределы святых апостолов Петра и Павла и святого Николая Чудотворца. В храме находится старинная многочтимая икона святого Спиридония.